сейчас с тобой, если б знала, уезжая, что вовеки не простить тебя за то, что не была с тобой рядом. Знала я, что будет больно, что в твои глаза смотрю сейчас и зажму твои ладони. Я в последний раз и к твоей седой щетине никогда опять не прикоснусь. Я знала все, клянусь. Темнее в серых буднях, поменяю сердце адреса, что похрань творится, и от всех навеки спрятаться. И тогда твоя улыбка мне звездою кажет путь домой. Она всегда со мной. Я знала, покидаешь навсегда, но в полумраке до сих пор ищу тебя, ищу тебя, ищу тебя. Я все знала, знала, покидаешь меня навсегда. Я все знала, но в полумраке до сих пор ищу тебя. Но кто-то сверху каждый миг со мной.